Применим эти слова к себе. Почему мы видим зло? В лесу стоял пень. Ночью проходил вор и решил, что это полицейский. Пришел туда же юноша, чтобы встретить свою возлюбленную, и, увидев пень, в темноте подумал, что это она. Проходил мимо ребенок, начитавшийся историей о привидениях, и, увидев пень, начал плакать и кричать, что это привидение. А все время это был только пень. Мы видим мир таким, каковы мы сами. То, что у нас внутри, мы видим вне нас. Положите на стол мешок с золотом и оставьте в этой комнате ребенка. Если придет вор и возьмет золото, будет ли знать ребенок, что оно украдено? У ребенка в душе нет наклонности к воровству, и он не увидит вора и вне себя. Не говорите о порочности мира и его грехах. Плачьте, что вы сами все еще вынуждены видеть порочность. Плачьте, что вы не можете не видеть везде греха. И если хотите помочь миру, не осуждайте его, не ослабляйте его еще больше. Что такое грех и что такое несчастье, как не результаты слабости? Людей с детства учат, что они грешны и слабы. Мир постоянно ослабляется такими мыслями. Учите же ребенка напротив, что даже самые незначительные в проявлении люди прекрасны, что все они дети бессмертия. Пусть положительная, сильная, целебная мысль с самого детства входит в их сознание. Отбросьте ослабляющие, парализующие идеи. Будьте сами открыты для великих мыслей. Говорите вашему собственному уму «Я – он, я – он». Пусть этот день и ночь звучит в вашем уме, подобно песне, и даже на пороге смерти твердите «Я – он». В вас сосредоточены беспредельные силы мира. Это истина. Гоните суеверие, до сих пор омрачавшее ваш ум. Будьте смелы. Знайте истину и осуществляйте ее. Цель может быть далека, но проснитесь, воспряньте. Боритесь и не останавливайтесь до тех пор, пока не достигнете цели.